Дойная корова. У одного человека была корова. Она давала каждый день горшок молока. Человек позвал гостей, и чтобы набрать для гостей больше молока, он 10 дней не доил коровы. Он думал, что на 10-й день корова даст ему 10 кувшинов молока. Но в корове перегорело все молоко, и она дала меньше молока, чем прежде.